Глава 9. Рассвет был робок и печален. Запахи трав наплывали откуда-то с горных вершин вместе с плакучими туманами, словно из старой колдовской сказки, слышанной в детстве. Потом одинокая птица жалобно вскрикнула в камышах, и Штоквиц, вяло ругнувшись, опустил ружье. Так и знал. «Поручик, наверное, барсов погнали не этой тропой, а прямо к Ватнину. Ведь казачье такое, свой своему, а нас за людей не считают. И черт с ними, с барсами, мне все равно не понять этой страсти». «Егорыч», — позвал Андрей казака, — «лучше дай-ка мне хлебнуть из твоей фляжки». И, выдернув пробку, Карабанов надолго присосался к горлышку. Глядя перед собой в высокое небо, он глотал араку, а над ним качались ветви деревьев. Летели тонкие облака, звезды уже погасли под лучами солнца. «Слышите?» — сказал Штоквиц, снова поднимая ружье. Вдалеке грянул выстрел. Эхо раскололось в горах, будто несколько молотков ударило по наковальне разом, сухо и звонко. И только сейчас Андрей понял, почему на Кавказе редко говорят о человеке, что его убили, а говорят, застукали. «Наверное, Некрасов», — с завистью подумал Карабанов. «Умникам всегда везет». «Андрей Елисеевич», — неуверенно подсказал Штоквиц, — «пока мы одни, хочу предупредить вас. Остерегайтесь Некрасова. Этот умник на дурном счету. Он любит мешаться в политику. Также и майор Потресов непременно будет у вас денег просить. Так вы ему не давайте, не отдаст». Карабанов не успел ответить. Камыши раздвинулись, и барс, здоровенный красавец-самец, потерявший свою подругу, выскочил на поляну. Едва разглядев его красное, плашмя прижатое к земле тело, поручик выстрелил ему под лопатку. Понял, что дал промах, когда зверь, пружинисто вскинувшись под выстрелом, ринулся в сторону. «Догоняй!» — крикнул он Егорычу, и казак напролом погнал свою лошадь в камыши, ловчась еще издали кольнуть барса острием пики. Карабанов перезарядил ружье картечью, погнался следом. Охота не увлекала его, и он был почти спокоен. Рядом раздался гневный рык зверя. Егорыч еще держался в седле, а барс уже вцепился в лошадиное горло и так пригнул кобылу мордой, что она, захлебнувшись испуганным ржанием, рухнула на передние ноги. «Ваше благородие, сотник!» — загласил Егорыч. «Стрельни ради Христа! Зарвет кобылу!» Карабанов в горячке вскинул ружье и хорошо, что не выстрелил. Картечью он раздробил бы ноги казака, свисавшие до самой земли. Но тут, увидев новую угрозу, барс оставил терзать лошадь и метнулся навстречу поручику. «Бью!» Андрей выстрелил. Барс, не закончив прыжка, низко прилег на брюхо. Его длинный хвост, весь в черных кольцах, крепко застучал по земле. Картечь перебила ему задние лапы. Штоквиц, ругнувшись, отбросил ружье и рванул из рук Егорыча, причитавшего над лошадью казацкую пику. «Не умеете, так и не совались бы», — сказал капитан и, сипло вздохнув, пошел на зверя, раскорячивая ноги в громадных гетрах. Барс, волоча зад по земле, уходил в камыши, кохтя землю. Оскалив пасть, полную желтых клыков, он глухо прорычал. Тоска близкой смерти уже чуялась в этом вое. «А надо вот так!» — выкрикнул Штоквиц, и острие пики с хрустом влезло в пасть барса. Под клещами звериных зубов затрещало сухое дерево. Кровь забрызгала поручика, он брезгливо отскочил. Зверь крутил башкой, жалобно выл. А Штоквиц мотал его вместе с пикой, веретено которой было зажато у него под локтем, и рассудительно приговаривал. Чего тут церемониться? Раз, два и все. Дохни, дохни скорее, падаль. Только бы шкура цела осталась. Штоквиц начал колотить барса по башке тяжелым сапогом, и в голосе его слышалась непонятная для поручика радость. Бессмысленная жестокость убийства поразила Карабанова. Рванув револьвер, он громыхнул в ухо барса двумя пулями раз за разом. И тут капитан, оставив издохшую жертву, затрясся от бешенства. «Какого черта?» — заорал он, топорща усы а-ля Бисмарк. — Кто вас просил услужать мне? — Слюнтяй, мальчишка! — Это вы мне-то? — выпрямился Карабанов, глядя в мутно-желтые зрачки Штоквица. — Напрасно! Можете схлопотать пощечину за эти слова. — Я и сам могу дать по морде, — не испугался Штоквиц. Здесь вам не гвардии, чтобы драться на поединках. «Я не посмотрю на ваши седины!» — выкрикнул Андрей, наступая на капитана. Неизвестно, чем бы закончилась эта ссора, но, наверное, закончилась бы скверно. И Карабанов даже обрадовался, когда за спиной затрещали кусты, и Ватнин, вклинившись между офицерами, развел их в стороны. «Экие петухи, право! Но чего не бывает на охоте? Разве ж так можно?» «Мясник!» — бросил на прощание Карабанов. «Молокосос!» — ответил Штоквиц. Итак, охота была испорчена. Самка барса, подбитая казаками, успела скрыться, а картечь Карабанова, оказывается, попал не только в лапы, но и в бок зверя. Шкура была вся в дырках. Урядник трехженный взял ее себе. Ссора же между Андреем и Штоквицем окончательно испортила хорошее настроение, а вскоре из-за гор надвинулись тучи, блеснула молния, потом с неба, для этого чистого, сыпануло таким градом, какого Карабанов еще не видывал в своей жизни. «Береги коней, казаки!» — гаркнул Ватнин. — Заводи их под яворы, ховай в орешник, который погуще. Казачьи кони, кони дикие, ни огня, ни грома не боятся. За своего хозяина рвут зубами любого. Оттого-то и недоуски у них для кротости в два ремня шиты. Сыромятные, с медными кольцами, как у медведей. Но стихийный ужас был настолько велик, что, разрывая батовые путы, лошади кинулись в гущу леса. «И это Кавказ!» — удивился Андрей, когда с неба полетели острые, словно кинжалы, градины, ломая толстые сучья, стуча по земле и до крови избивая казаков, ловивших своих лошадей. Теплое дыхание коснулось его затылка. Андрей оглянулся. За ним стояла Аглая, и глаза ее были широко раскрыты. Карабанов, незаметно для других, отыскал ее холодную ладонь, ответившую ему слабым пожатием. И вдруг понял, что эта ладонь, как и вся она, его ладонь, и никому... Аглая не доверяет себя так, как ему. «Вот сюда», — сказал он, входя в привычную роль повелителя. «Встаньте вот сюда. Не бойтесь, это ведь не вечно». Зато когда град кончился и снова проглянуло солнце, люди невольно оживились. Карабанов подвел Аглае лошадь, с рыцарской галантностью придержал стремя. Трогаясь в путь, Штоквиц сам подошел к нему. «Я бы не хотел ссориться», — сказал он. «Тем более с нами госпожа Хвощинская. Все-таки и до полковника дойти может. И не та причина». «Ладно», — согласился Карабанов, — «оставим это». На этот раз, чтобы добраться до Игдыра, поскорее избрали путь более короткий через горы. Однако дорога сразу пошла по ущельям. Тропа петляла на поворотах, выписывая по скалам чудовищные восьмерки. Голова длинной цепочки всадников часто встречалась с ее хвостом. И Дениска Ожогин, замыкавший отряд, каждый раз пугливо орал через ущелье. «Ваше благородие! Как же так? Неужто ж я обратно от вас уезжаю?» «Ну и чертовщина!» — ругался Ватнин. «Говорят, будто колбасу эту подрядчик чертов делал. А чтобы деньгу зашибить, верней, и напутал в горах, словно заяц». Некрасов вспомнил чьи-то стихи, заподозрив их в авторстве Клюгинау. «Ну, чертов, ты заставил тебя недобрым помянуть. Дорогой дорогой прославил себя и этот чертов путь». Ватнин из мужицкой деликатности, убоявшись спорить с барышней, как он называл Хвощинскую, уступил ей дорогу, и женщина обскакала офицеров. «Ну а ты куда вперед, батьки, в пекло лезешь?» — недовольно спросил Исаул Карабанова. «Пусти уж и меня», — сказал поручик Ватнину, обгоняя его меренно под Лясово, и погнал жеребца вслед за Аглаей. Но дорога вскоре настолько сузилась, что стремя Андрея стало тереться о выступ скалы. «Осторожнее!» — крикнул он в спину женщине и повернулся назад, чтобы предупредить об опасности Ватнина. «Не крутись!» — отозвался Исаул. — Не на стуле сидишь в трактире. Карабанов не успел отшутиться. Кусок дороги, по которому он с Аглаей только что проехал, вдруг рухнул под тяжестью ватнинской лошади, которая повисла грудью над пропастью. — Исаул, прыгай! — неестественно взвизгнув, крикнул поручик. «Прыгай, Ватнин!» Назар Минаевич не очень-то растерялся. Отпустил поводья и вынул из стремян ноги, доверяясь опыту своего коня. «Ну!» — сказал он Подлясому, чмокнув. «Ну уже! Да сади назад, дурной! Хи-хи, корова!» Тяжеленный мерин, уже свесившись в ущелье, вдруг одним рывком, припав крупом к земле, выпрыгнул обратно на тропу. И Назар Минеевич, достав платок, вытер потную лысину. «А, кажись, пронесло», — сказал он, перекрестившись. «Ну да и ты, поручик», — крикнул он Карабанову, — «тоже в сорочке родился». «Гроза-то, вишь, как дорогу порастрясла!» Все это произошло столь быстро, что Аглая, ехавшая впереди, даже не успела испугаться. Карабанов же был сильно напуган. Но, оглядевшись вокруг, он понял, что остается теперь один с женщиной на этой тропе, и радостно засмеялся. «Прощайте, господа! Поворачивайте и прощайте. Аглая с недовольным лицом тронула свою лошадь дальше. Вскоре тропа раздвинулась, лошади пошли рядом, взмахивая головами. «Отчего ты молчишь?» — спросил Карабанов. «Боже мой!» — вздохнула женщина. «Я никак не пойму, радоваться мне или огорчаться.